Глава 15. Клубящийся туман скрывал обзор, так что я пробивался вслепую, ориентируясь только на звуки боя. Рев громилы и разъяренный клекот демона воздуха оглушали. Вопли отражались от облачных клубов, дробились эхом и сбивали с толку. А потом к туману добавился ветер. Он задул навстречу, невидимой гигантской ладонью уперся мне в грудь и стал толкать назад. Высший демон воздуха защищался изо всех сил, не подпуская меня к себе. Зато ветер указал мне направление. Я наклонился вперед, преодолевая сопротивление воздуха. Почти лег на него и медленно, но упрямо шагал к месту схватки. Тугие воздушные струи выбивали слезы из глаз. Я сердито вытер глаза тыльной стороной ладони. «Дай только увидеть тебя, проклятая тварь!» И я увидел. Последние клочья тумана испуганно разлетелись в стороны, и я вывалился к месту схватки. Я успел почти вовремя. Передо мной растопырил великолепные крылья гигантский грифон. Да, высший демон воздуха выбрал себе внушающее обличие. Могучий крылатый лев поднялся на задние лапы, а передними толкал перед собой воздух, закручивая его в смертоносный вихрь. Демон огня пробивался к Грифону, но ветер отталкивал его так же, как и меня. Грифон не просто сражался за свою жизнь, он защищал то, что было для него дороже жизни. За спиной вставшего на дыбы крылатого льва трепетала черная пленка портала. Именно к порталу Грифон не подпускал демона огня. Куда ведет этот портал? Почему высший демон воздуха так упорно его защищает? «Прочь!» — взревел Грифон, раскручивая вихрь. «Прочь!» В голосе демона звучала такая боль, что я содрогнулся. Понимая, что не сможет пробиться, громила швырнул в Грифона огненный шар. А что толку? Пламя просто отбросило ветром в сторону. «Берегись, громила!» — заорал я демону огня. «Назад!» «Ну, нет у демонов огня защиты против магии воздуха. Нет!» И тут ударил Грифон. Быстрым движением когтистой лапы он запустил вихрь в сторону громилы, и я увидел, как воздух побеждает огонь. Скрученный в тугую пружину, воздушный поток превратился в невидимое лезвие. Он не просто отшвырнул демона огня, как беспомощную куклу. Смерч почти разрубил демона пополам, брызнула кровь, и туман мгновенно окрасился алым. В этот момент свой удар нанес я. Заклинание магии земли, каменный дротик. Тонкий, как вязальная спица, и очень тяжелый. За счет тяжести дротик легко преодолел сопротивление ветра и вонзился точно в горло Грифона. А затем сработала магия. Грифон мгновенно окаменел. Его крылья бессильно опустились под собственной тяжестью, мощные львиные лапы подломились, не выдержав вес тела. Грифон рухнул, разбиваясь на сотни осколков, превращаясь в песок, в мертвую каменную пыль. Я потянул к себе его сущность и отшатнулся. Сущность высшего демона воздуха была сгустком обжигающего страдания. Этот демон давно рехнулся, сошел с ума от жгучей, режущей боли. Он жил только слепой ненавистью. «Не надо, Никита!» — крикнул мне умник. Но я и сам уже понял. Боль, терзавшая демона воздуха, убьет меня. Убьет так же надежно, как убивает топор палача или веревка, затянутая на шее. Эту боль нельзя было вместить. И я сделал единственное возможное. Отпустил ее. Бесплотная демоническая сущность взлетела к небу легким облачком пара и исчезла. Аномалия вздрогнула. Умирающее пространство выгнулось в судороге. Магический мир умирал вместе со своим демоном. Яростные порывы ветра разорвали облачную муть. Я увидел застывшего Арсения, а рядом с ним циклопа, сжимавшего огненную плеть. Ветер хлестнул еще раз и еще, а потом разом стих, словно его оборвали. Аномалия воздуха умерла. Я наклонился над громилой. Демон огня тоже умирал. Воздушный вихрь переломал ему кости и разворотил грудную клетку. Тут никакая магия не поможет. Перед смертью она бессильна. «Ты убил его?» — оскалившись, прорычал демон. «Да». «Хорошо. Больше они не придут. Мой народ будет жить. Спасибо». Голова демона бессильно упала на траву. Я увидел, как сущность выходит из его переломанного тела. И не дал ей уйти. втянул в себя, не спрашивая согласия демона. Убедившись, что демон огня мертв, я махнул рукой Арсению и повернулся к порталу. Снова аномалия внутри аномалии. Что же это за магическая матрешка такая? Почему демон воздуха ее защищал? Пленка портала подрагивала, словно живое существо. Я дотронулся до нее и отдернул руку. Боль, ненависть и злоба. Вот что скрывалось за этим порталом. Портал переливался всеми оттенками серого. Как будто злобный серый глаз он следил за мной. «Умник, ты слышал о чем-нибудь подобном?» — спросил я менталиста, заранее зная ответ. «Да, Никита», — неожиданно ответил умник. «Там прячется тварь, похожая на...» Умник запнулся, и я закончил мысль за него. «Тварь, похожая на живоглота?» «Да». «А ты что скажешь?» — обратился я к демону смерти. «Ты можешь не называть меня живоглотом», — просвистел он. «Мне неприятно». Я несколько раз глубоко вздохнул и взял себя в руки. «Хорошо, выбери себе имя сам». «Можно мне подумать?» — спросил демон. «Можно. А теперь давай по делу. Куда ведет этот портал?» «Умник прав», — немедленно ответил демон. «Это аномалия наивысшего демона, такого, как я. Не уверен, что ты сможешь ее пройти». «Я прошел уже две такие аномалии», — напомнил я. «В одной из них прятался ты, но это тебя не спасло». «Ты не боялся смерти», — неожиданно признался демон. «Именно это помогло тебе добраться до меня. Помнишь, я говорил, что все наивысшие демоны обладают способностями менталов? Я не смог на тебя воздействовать». «И не сможешь?» — усмехнулся я. «А Тимирязев? Что помогло мне в его аномалии?» «То, что в тебе нет коварства. Ты умный и хитрый, Никита, но не коварный». «Может, ты просто плохо меня знаешь?» — предположил я. «Говори дальше. Кто из твоих приятелей сидит за этим порталом?» «Это аномалия боли», — ответил демон смерти. «Там прячется демон боли. Ты видел, как яростно Грифон защищал этот портал? Боль заставила его забыть обо всем. Он сошел с ума и даже не попытался договориться с тобой». «Ясно. Помолчи, мне надо подумать». Я взглянул на Арсения. Вот кому точно незачем здесь оставаться, как бы ни повернулось дело. Парень сегодня несколько раз был в шаге от смерти и спасся только чудом. «Арсений, возвращайся к демонам огня. Они выведут тебя в монастырь. Аномалия закрыта, и сейчас здесь безопасно». «А ты?» — спросил монах. «А я подумаю». «Что это такое?» — спросил Арсений, показывая на портал. «Страшная штука», — честно ответил я. «Тебе там делать нечего». «Давай я приведу братьев», — с воодушевлением предложил Арсений. «И настоятеля! Мы вместе закроем этот портал!» Я только усмехнулся его наивности. «Ты не сможешь вернуться сюда. Аномалия воздуха закрыта. Ее портал работает только на выход». Зрачки монаха расширились. «Значит, ты останешься здесь один?» Он замолчал, а потом, пересилив себя, предложил. «Хочешь, я пойду с тобой?» Я покачал головой. «Нет, иди, не трать время». «А брат Глеб?» — снова спросил Арсений. «Он так и останется здесь?» Монах беспокойно переминался с ноги на ногу. «Так и останется», — отрезал я. «Иди, разговор окончен». Арсений повернулся и понуро побрел по степи прочь от меня. Кажется, он даже не задумался над направлением. Впрочем, все равно придет к порталу. Больше в мертвой аномалии идти некуда. Несколько секунд я смотрел вслед монаху, а потом уселся на траву и обхватил голову руками. Демон боли. Жуткая, каверзная тварь. Я видел, что она сотворила с Грифоном. Резня демонов — это всего лишь разминка. Если эта тварь доберется до мира, она такого натворит. Я всего один раз дотронулся до портала, но хорошо понимал, насколько силен демон. Откуда взялась эта темная магия? Из каких глубин проросла, как опухоль? Этого я не знал. Но вырезать ее надо так же, как опухоль, быстро и беспощадно. Вот и опять нашлась для тебя работа, ликтор. «Как будто бы ты и не выходил в отставку!» Я усмехнулся и поднялся на ноги. Щелчком пальцев развоплотил циклопа. «Что ты собираешься делать?» — спросил меня демон смерти. «Грохнуть эту гадину! Что же еще?» В аномалии боли не было ничего, кроме боли и пепла. Пепел толстым мягким ковром лежал на земле и скрадывал мои шаги. Ноги погружались в него чуть ли не по колено. Пепел медленно кружился в воздухе, то ли он падал с неба, то ли взлетал с земли, подхваченный заунывно стонущим ветром. Я задрал голову и посмотрел наверх. Надо мной неподвижно висели пепельно-серые тучи. Тогда я из любопытства разгреб сапогом пепел под ногами и обнаружил, что земля тоже состоит из плотного пепла, спрессованного временем. Боль воткнулась в меня сразу, как только я прошел через портал. Как будто в сердце загнали тупую медную иглу, покрытую ядовито-зеленой пленкой купороса. И теперь купорос медленно растворялся в крови, отравляя душу. «Это наваждение», — вслух сказал я. «Морок, который наслал на меня проклятый менталист. Скоро я до него доберусь, и он крепко пожалеет о том, что магия выволокла его поганую сущность из специального ада для демонов». Кружащийся пепел заглушил мой голос. Я криво ухмыльнулся и пошел вперед. Ни единый след не пересекал бесконечную пепельную равнину. Ни один демон не попался мне навстречу, а я так хотел хоть на время приглушить боль злостью хорошей драки. Я обернулся и увидел, что мои собственные следы тоже затягивает пеплом. Вот несколько отпечатков, чуть дальше пара бесформенных ямок на пепле, и все. Огромные бархатистые хлопья танцевали вокруг меня, как печальные призраки. «Мы и есть призраки», — подтвердил сбоку знакомый голос. Я повернул голову. Рядом шел мой отец, совсем старый. Седые, как снег, волосы припорошены серым пеплом, спина согнута, лицо в глубоких морщинах. «Мы с мамой каждый день вспоминаем о тебе, сынок», — сказал отец. Он отставал от меня, и я невольно пошел чуть медленнее. Я помнил отца сильным и суровым мужчиной, а теперь передо мной был глубокий старик. Жалость сдавила горло, каждый вдох давался с трудом. «Когда ты исчез, мама так плакала», — проскрипел старик. «Она не простила мне, что я отдал тебя в орден». Отец горбился еще сильнее, как будто вина давила на него тяжелой безжалостной ладонью. «Никита, это морок», — предупредил меня умник. «Здесь никого нет, кроме тебя». «Я знаю, умник», — хрипло ответил я. «Спасибо». Но не удержался и спросил отца. «А Сережка? Что с ним?» «Он с нами», — ответил отец. «Мы тебя ждем. Идем». Отец взял меня за руку, как никогда не делал даже в детстве. Я почувствовал на своем запястье холодные пальцы и отдернул руку. Сгорбленная фигура отца рассыпалась хлопьями пепла. Они улетели прочь, а боль в сердце усилилась в 1000 раз. Я стиснул зубы и пошел дальше. Призраки являлись один за другим. Сначала появилась Маруся, ее лицо было синим от яда. «Если бы ты не принес ту жемчужину, я бы осталась жива», — сказала она, неслышно шагая рядом со мной. Потом из пепла возник ее убийца, француз Жак. «Ты так и не навестил моих родителей?» — спросил он. И пошел с другой стороны. Прямо передо мной хлопья пепла закружились в легком вихре, и я увидел Илью. «Опять от тебя проблемы, барон!» — жестко сказал он. — Навел ищейку Карлова на наш след. Илья стоял у меня на дороге, и я не стал его обходить. Прошел прямо насквозь и даже не оглянулся. Я знал, что за спиной увижу только пепел. Вот она, магия боли. Демоны, хреново-то как. — Циклоп, — позвал я. — Сыграем? Я уступлю тебе первый ход. — Я не хочу с тобой играть, — прорычал демон огня. «Ты меня убил!» «И меня!» — прогрохотал Киловольт. «Не меня!» — прошамкал Живчик. «Умник, а ты что скажешь?» — зло поинтересовался я. «Это морок, Никита!» — ответил Умник. «Только морок, но мне тоже трудно. Нам всем трудно его терпеть». «Держитесь, парни!» — просто сказал я. «Осталось совсем немного. Эта тварь где-то рядом». Я медленно втянул в себя воздух и также медленно выдохнул. «Держимся!» — рыкнул циклоп. «Меня ему не взять!» «И меня!» — пробулькал Ксантип. «Никита, у тебя коньяка нет?» «Да, я бы тоже сейчас не отказался от хорошего глотка. Надо носить с собой фляжку на такой вот случай». Вдох, шаг. Выдох, шаг. «Никита!» Веселый голос Проныры ворвался в мое сознание, как глоток свежего воздуха. «Проныра!» — обрадовался я. «Ты где?» «У портала. Никита, я не могу войти. Позови меня». «Сейчас». Я щелкнул пальцами и почувствовал, что сущность маленького демона вернулась. «Ну, у вас и мрачняк», — бодро сказал Проныра. «Никита, я займусь ребятами. Убей гада, не отвлекайся на нас». Я почувствовал, что на душе у меня стало легче, и боль, сжимавшая сердце, немного ослабила хватку. «Спасибо, Проныра. Где ты был?» «Я такое видел. Ты удивишься, Никита. Потом расскажу». И Проныра принялся тормошить приунывших демонов. «Эй, циклоп, сыграем в загадки. Умник, хочешь, я попрошу Никиту, чтобы воплотил тебя в гусеницу? Он меня как-то сделал гусеницей, чтобы я пролез через замочную скважину в комнату к одному одержимому. Я следил за ним неделю и объел все цветы на подоконнике. Знаешь, как было вкусно». Я почувствовал, что на моих губах появилась улыбка, а Проныра не унимался. «Лампочка, ты чего такой тусклый? Свети сильнее, будешь нашим солнцем. Разгоним внутреннюю тьму». Это он киловольта лампочкой назвал? Ну, Проныра. Я весело расхохотался. Призраки вокруг меня недовольно зашипели и рассыпались хлопьями пепла. «Идем дальше, Ликтор». Демон боли и не думал прятаться. Он лежал прямо передо мной. Озеро черной маслянистой жижи в низине между двумя холмами из пепла. Мыслящая грязь. Надо же. Эта жижа сводила с ума одних демонов и заставляла нападать на других. Вот она, причина, по которой монахи научились делать свои легендарные мечи. Интересно, Глеб знал об этом, когда пытался меня убить? Плевать на Глеба. Эта жижа хотела пролезть в мое сознание и покушалась на моих демонов. «И как тебя убивать, тварь?» Я размахнулся и швырнул в озеро огненный шар. Он оглушительно взорвался, и озеро ответило такой волной боли, что я едва устоял на ногах. Ледяная стрела. Прибрежный участок покрылся коркой черного льда, а в ответ снова пришла волна боли. Я пошатнулся и обрушил на озеро каменный град. Ну, кто дольше выстоит? Огонь, лед, камень. Демон медленно умирал, отвечая болью на каждый мой удар. Огонь! В глазах вспыхнули искры. Лед! В сердце вцепились ледяные пальцы. Камень! Колени чуть не подогнулись под тяжестью боли. «Никита!» Леденящий свист не сразу дошел до моего сознания. «Никита!» — повторил демон смерти. «Чего тебе?» «Чем больше ты бьешь боль, тем она сильнее». «А какие у тебя предложения?» Устало спросил я, щелчком пальцев создавая очередной огненный шар. Черное озеро передо мной превратилось в невообразимую мешанину из камней, льда и копоти. «Используй магию смерти. Смерть сильнее боли». «Ты предлагаешь свою помощь?» «Нет», — просвистел демон смерти. «Моя помощь тебе не нужна. Ты сам прошел через смерть в тот день, когда убил меня. Ты выжил, но должен был умереть. Помнишь?» Я снова вспомнил секундное головокружение, которое перенесло меня на сотню лет во времени. «Это и была смерть?» «Да», — подтвердил демон смерти. «Она коснулась тебя и отступила, но дар остался. Используй его». Удивительно, но я понял, о чем он говорил. Даже не понял, почувствовал. Боль трудно победить силой, но есть другой путь. Я поднял руку, и на нее упал пепел. Я дунул на него. Пепел взлетел и закружился, притягивая к себе все новые и новые хлопья. Через минуту в воздухе медленно вращалась огромная черная туча. Я мягко оттолкнул ее от себя. И пепел начал сыпаться прямо в озеро. «Печать забвения». Вот как называлось это заклинание. лучший способ победить боль. Пепел пропитывался маслянистой жижей, образуя твердую корку. Через эту корку не проникало ничего, даже воздух. Демон боли начал задыхаться. По озеру пошла рябь. Демон пытался взломать корку из пепла, но она не поддавалась. Тогда он взмолился. «Забери меня, я буду служить тебе, только не убивай. Твои враги испытают такую боль, что сами не захотят больше жить». Я не ответил ему, просто стоял на берегу и смотрел, как пепел забвения оседает в озеро боли. Пепел все падал и падал, корка становилась толще и толще. Через полчаса демон боли задохнулся и сдох. «Никита!» — жизнерадостно заявил Проныра. «А я знаю, как нам назвать демона смерти». Мы по-прежнему стояли на берегу озера боли. С неба падал серый пепел, озеро покрыла черная корка. Этот весельчак уже придумал новую забаву. Я улыбнулся. «А с ним ты это обсудил? Вдруг ему не понравится?» «Понравится, вот увидишь». Я почувствовал, что демон смерти внимательно прислушивается к нашему разговору. «Ну, давай свой вариант». «Тихий, но страшный и мрачный убийца», — выпалил Проныра. «Чересчур длинный и пафосно, как по мне». «Можно просто убийца», — просвистел демон смерти. «Это подойдет». «Не мрачновато?» — засомневался я для порядка. «Мне нравится. Сразу понятно, кто я». «Ну, как скажешь, убийца», — улыбнулся я. «Добро пожаловать в общежитие. Спасибо, что подсказал использовать магию смерти». Демон просвистел какую-то зловещую мелодию, но я почувствовал, что он доволен. «Ну что, квартиранты?» — бодро сказал я. «Поздравляю всех с очередной победой». «Отличный бой, Никита!» — прорычал циклоп. «А теперь погнали за наградой».